Чираку кивнул, и мы пошли дальше через двор, заходя внутрь здания, подпираемое колоннами. Чираку сказал: «Мы можем провести ритуал прямо в комнате Соры, там хорошая звукоизоляция, и нас не побеспокоит». Я кивнул, и мы пошли по коридорам прямо к комнате Соры. Дойдя до довольно обширной двери, мы вошли внутрь. Там я увидел, как маленький мальчик в позе медитации сидит с закрытыми глазами в середине комнаты. В самой комнате была только кровать и тумбочка рядом с ней. На тумбочке ваза с цветами, и на этом все. А ну, еще на потолке был светящийся камень. Чираку сказал: «Сора, этот юноша пришел избавить тебя от монстра внутри тебя». Сора сказал: «Сан, ты случаем на солнышке не перегрелся? Лысая ты башка, как этот па». Договорить я ему не дал. Я появился возле него и точным ударом в сонную артерию на шее вырубил его. Также пробил точки акупунктуры пальцами, заблокировав боль. Все произошло мгновенно. Чираку даже ответить не успел. Я сказал: «Меня не так много времени, чтобы с ним возиться. Вы уж простите, что так грубо». Чираку сказал: «Ничего, я понимаю, на его уговоры бы ушло много времени». Я кивнул и сказал: «Заблокируйте помещение, чтобы никто не мог войти, пока я не закончу. Процесс очень болезненный, поэтому я заблокировал ему нервы, чтобы он не чувствовал боль». Чираку кивнул и вышел из комнаты. Я поднял Сору и отнес на кровать и сказал: «Девушки, вас это тоже касается, мне нужен абсолютный покой и концентрация». Девушки кивнули и вышли из комнаты. Ну что ж, приступим. Я разрезал бинты на руке Соры и увидел простую печать, в которой заключена чакра Курамы. Я решил не мешкать и поставил фуауин поглощения печати на себя, после чего я активировал поглощение печати, и символы с руки Соры стали перетягиваться на меня вместе с красной дымкой. В этот момент я стал передавать ему свои жизненные силы. Сора задергался в конвульсиях и покрылся потом, у него был жар. Весь процесс занял всего 5 минут, моя печать полностью поглотила чакру Курамы и запечатала во мне. Сора же остался жив-здоров, мои жизненные силы сделают его еще сильнее. Я принялся ко второму этапу, ассимилирование чакры Курамы. Я отошел от Соры, сел в позу медитации и мысленно поставил на себя печать стирания печати. Я активировал печать, и печати стали поглощать друг друга, пока чакра Курамы не стала просачиваться наружу. Я стал поглощать чакру Курамы в себя, направляя ее в очаг чакры и в печать 8 триграмм у меня на животе. Процесс болезненный, но зато Сора выжил, и часть чакры Курамы вернулась к ней. Печати полностью поглотили друг друга и исчезли. Весь процесс от начала и до конца занял 10 минут. Я вышел из комнаты и сказал беспокоящемуся Чираку: «С Сорой все в порядке, ему нужно время на отдых, вскоре он проснется, больше его не побеспокоит эта печать, она полностью уничтожена. Я также дал ему часть своих жизненных сил, так что он может стать куда сильнее в будущем». Чираку поклонился и сказал: «Спасибо вам». Я ответил: «Пустое, лучше проведите меня на могилы ваших братьев по оружию, я поставлю на их гробницы мощные техники фуауиндзюцу, и когда их побеспокоит, нарушители будут наказаны, а вы уже сможете их безопасно захватить и делать с ними, что захотите». Чираку кивнул и сказал: «Пройдемте за мной, я отведу вас к гробницам». Я кивнул и пошел за Чираку. Через некоторое время мы дошли до гробницы ниндзя-защитников. Чираку сказал: «Вот именно в этом месте похоронены мои братья и сестры». Я кивнул и сказал: «Поставлю печати, любое воздействие на границу, и каждая живая цель попадет под действие печати, печать будет активирована до тех пор, пока я сам ее не деактивирую, тех, кто попадут под печать, отбросит за ее пределы». Чираку кивнул и вышел из радиуса действия печати. Я использовал 50 чакры на печать Тинрау, обездвиживание поглощения чакры. Сначала я поставил печать Тинрау, настроил ее на внешнее воздействие, потом поставил печать обездвиживания, также настроил на внешнее воздействие, ну и напоследок печать поглощения чакры, и также настроил ее на внешнее воздействие. После чего я активировал их, произошла вспышка и исчезла, печати работают. Я вышел из радиуса печати и сказал: «Печати работают, я дам тебе доступ, тем, кому ты добровольно дал доступ, тоже смогут пройти, так мы сохраним легенду, что здесь нет ничего кроме их тел». Чираку кивнул, и я сказал: «Теперь мы можем вернуться, вот возьми». Я достал из фуауин запечатывание объектов куной и пометил его Дзюцушики. Я сказал, это кунай с меткой летящего бога грома, если вам будет грозить опасность, просто влейте в него свою чакру, я сразу приду к вам на помощь. Когда Чирок убрал кунай, я также поставил на него свою Дзюцушики. Я сказал, дай мне свою руку, и мы вернемся назад в храм. Чироку подал мне руку, и я использовал Хирайшин. Мы оказались в храме, прямо возле моих девочек. Мабуи спросила, вы закончили? Я ответил, да, все сделано, теперь можем отправляться в Коноху, и там на некоторое время осядем, а дальше продолжим объединение мира. Я сказал Чироку, прощай, друг, если судьба будет благосклонна, то мы увидимся вновь. Чироку кивнул, а мы с девочками стали отдаляться от храма огня, в сторону Коноху, ну вернее в сторону моей самой перовой Дзюцушики у дерева. Спустя пару дней, мы добрались до Коноху, и то, что я увидел, было в пределах моего ожидания. В данный момент шло строительство головы следующего Хокаге, а деревня была напряжена, но это не все, в некоторых местах видны следы сражения, причем очень крупного. Новым Хокаге, судя по всему, стал Учиха Фугаку, а полиция Коноху заменила Коринянбу. Я не стал заходить в деревню через главные ворота, а просто телепортировался к своей печати. Для начала, нужно сходить к Учихе Фугаку, объяснить ситуацию, и попросить его выделить мне Яматов тренера. Если все будет хорошо, то я быстро подниму родство с жизнью до 100. Я сказал девушкам, сейчас мы отправимся в башню Хокаге, говорить буду я, что бы ни случилось, ни в коем случае не выходите из себя, ясно? Девушки кивнули, и мы направились к башне Хокаге. По дороге мы видели напуганных жителей, и полицию Учих, что угнетали жителей. Мы шли, и наблюдали за всеми этими действиями, пока отряд таких полицейских не заметил нас, а вернее моих девушек. Один из них сказал, смотри какие девки, ты только посмотри на их сиськи. Второй сказал, вот это бидоны, интересно, а какого будет трахать их сиськи. Третий сказал, вот сейчас и узнаем, только вот от того пацана избавимся. Все трое направились в нашу сторону. Я спросил их холодно, мы что-то нарушили? Видимо, главный среди них мерзко рассмеялся и сказал, да, нарушили. У тебя слишком красивые девки с большими сиськами, ты давай вали по-добру по-здорову, а девки сегодня обслужат нас. Я кивнул сам себе и сказал, вы уверены, что этого хотите? Другой заговорил, ПФФ, ты еще спрашиваешь, да мы отрах. Договорить я ему не дал, дав пощечину, от которой его закрутило по своей оси, и он полетел в ближайший дом. Главный крикнул, ты ублюдок, да ты хоть знаешь, кто М. Я заткнул его речь пинком в живот. Его вырвало кровью в полете, и пробивая кучу зданий, он впечатался в кирпичную стену. Я сказал, остался только ты, хочешь что-нибудь добавить? Он сходу активировал Шаринган 3 Тамоя, и хоть и со страхом, но приготовился к бою. Я сказал, значит таков твой ответ, ну что ж, раз так, то ты не оставил мне выбора. Я исчез и появился у него за спиной, скуная ему его горло. За всем этим наблюдали жители, кто радовался, а кто-то наоборот боялся, что потом попадет под горячую руку Учих, что захотят отомстить. Этот парень деактивировал Шаринган, обмочился, и потерял сознание. Я сказал, об тебя даже руки марать противно. Я использовал легкий порыв ветра, чтобы отбросить его в ближайшую стену. Ко мне подошел старичок, и сказал, спасибо вам, юноша, а то эти Учихи совсем обнаглели. Я ответил, ничего, дедушка, вы лучше расскажите, что тут произошло за последнее время. Дед начал свой рассказ. Оказывается, Учихи, после того случая, устроили государственный переворот и захватили власть в деревне. В ходе государственного переворота погибли почти 20 тысяч человек, мирных жителей и клановых, кто хотел также захватить власть. Например, клан Курама был полностью устранен. Как ни странно, но хьюги не рыпались и сидели на жопе смирно, оставаясь нейтральными к ситуации. После моего наказания Хокаге и старейшин, их посадили в тюрьму, а в ходе разбирательств было найдено много различных документов, подтверждающие их крики правды, что они издавали во время совокупления. Все нечестно нажитое имущество было конфисковано и вернулось в деревне. Клан Учиха переехал на свое старое место обитания в центр деревни. Учиха Фугаку стал новым Хокаге и упразднил систему Анбу, оставив личных Анбу, и полностью избавился от корня Анбу. Также говорят, что на службе у Хокаге сейчас есть человек с кепкой гинкой стихии дерева. Вместо корня Анбу повысилась полиция, и вроде бы все хорошо, но полиция стала слишком своевольной и отыгрывается на тех, что были недовольны ими, а Хокаге не справляется с ситуацией. К тому моменту, когда дед закончил рассказ, мне высветилось уведомление, что ввело меня ненадолго в ступор. Что я наделал? Я убил десятки тысяч невиновных людей из-за своих эгоистичных желаний. Я с пустым взглядом смотрел на деда, дед увидел это и взволнованно спросил: «Юноша, с вами все в порядке?» «Юноша». Девочки поняли, что что-то не так, и попытались привести меня в чувство, а я ничего не слышал. Ведь я убил десятки тысяч человек, я виноват в их смерти. Я, не кто-нибудь, а я. Я погрузился глубоко в себя, я не замечал ничего и никого, и даже не понял, как я уже находился в совсем другом месте. Коря себя за содеянное, я очнулся в белой палате. Ох, как же знакомо, ведь именно здесь Наруто провел большую часть своей жизни. В палату зашла Ирёнин, приветливо улыбнулась и сказала: «Вы наконец-то очнулись, вы были без сознания целый месяц». Я воскликнул в шоке: «Что, месяц? Для меня прошла всего одна секунда». Девушка Ирёнин сказала: «Вы были без сознания месяц и никак не приходили в себя, ваши показатели были в норме, если не учитывать невероятную регенерацию и жизненную энергию». Я ответил: «Спасибо вам, я очень вам благодарен, не знаете, где сейчас мои?» Девушка перебила меня: «Ваши девушки сейчас в коридоре госпиталя, и все это время они терпеливо ждали, пока вы очнетесь, вам с ними очень повезло». Я кивнул и спросил: «Не можете их позвать, я пока еще слишком слаб». Девушка кивнула и вышла из кабинета. Я задумался: если бы не мои действия, клан Учиха был бы уничтожен, но я мог решить все мирным путем, если бы я использовал Катамацу Камень ради шутки и наказания ради мира. С этого момента я не позволю погибать невинным. Больше никаких ошибок. Пока я думал, в палату влетели девушки и сразу бросились меня обнимать. Они просто обняли меня и держали, не отпуская. Спустя минуту я похлопал их по спинкам и сказал: «Ну, все, хватит, раздавите». Девушки накуксились и с усмешкой сказали: «Тебя-то раздавишь, что это с тобой было?» Я серьезно ответил: «Осознание своих ошибок. Все эти смерти произошли из-за меня, из-за моей глупой мести старейшинам и Хокаге. Я виноват в смерти этих десяток тысяч людей». Девушки сказали: «Ты ни в чем не виноват, ты ведь не мог знать о последствиях». Я ответил: «Ага, не мог, вот только вполне мог, очень даже мог, если бы думал не задницей, а головой. Больше я таких ошибок не совершу. Хватит с меня смертей невинных людей. Я закон». Договорить мне не дали девушки, что вцепились в меня и обняли покрепче, как будто я вот-вот исчезну. Сначала я хотел было возмущаться, но потом просто успокоился и с нежностью сказал: «Спасибо вам, девочки, я вам очень благодарен, посторожите меня некоторое время, я должен принять изменения в своем сознании». Так, как итог, у меня 75 родство со смертью и 70 родство с жизнью, при этом 6000 свободных очков способностей и 2250 свободных очков характеристик. Я мысленно отдал команду: вложу 1200 свободных очков характеристик в выносливость, и стиснул зубы. Что, опять мес? А блять, сука, ебан. Я потерял сознание от боли. Спустя месяц я очнулся, и я получил уведомление от системушки. Эта боль стояла того: теперь я действительно бессмертен. Даже регин ХП пропал, просто сказано, что регенерирую я очень быстро. Ладно, это все прекрасно, вот только уже март. Мне нужно срочно сообщить девушкам, чтобы ждали меня где-нибудь, а сам отправлюсь помочь Хинате. Я очень надеюсь, что канон не изменился в этом деле. Я вскочил с кровати и ломанулся в коридор. Я пробежал до своих девушек, а по пути на меня с красным лицом смотрела каждая встречающаяся мне девушка. Я не обращал внимания на это и добежал до Мабуи и Самуи. Они тоже покраснели и хором крикнули: «Извращенец, бесстыдник, оденься». Я сразу понял ситуацию и посмотрел вниз. Там висел мой хобот и больше ничего, ни штанов, ни майки, ничего. Я быстро слился с молнией и смылся обратно в кабинет, по пути стирая воспоминания всем встречным людям. Я добежал до палаты, быстро оделся и телепортировался Хирайшином к девушкам и сказал: «Нет времени объяснять, ждите меня в гостинице». Я побежал целую. Я быстро чмокнул каждую в щечку и ушел Шуншином. Я добрался до того места, на дворе был снег, и я понял, что это тот самый день. Вот я увидел маленькую девочку с белыми глазами, которую задирали подростки-учихи. Я подошел к ним и сказал: «Вы ублюдки, что вы делаете с девочкой?» Учихи посмотрели на меня: «Ты еще кто такой? Ты что заступаешься за эту уродину?» Я крикнул: «Наруто Узумаки Даттибайо, и посмотри на себя в зеркало, да она раз в бесконечно красивее тебя!» Учиха крикнул: «Ну все, вали его!» Я не защищался, а получил по морде, упал, и меня стали избивать. Учиха плюнул на меня и сказал: «ФФ слабак», а столько возмущался. Я встал, набросился на него и стал бить по морде, говоря: «Не слабак, я Наруто Узумаки, и я стану Хокаге, и все в деревне признают меня Даттибайо». Я бил этого пацана, но бил совсем не сильно, даже слабо. Он откинул меня, и теперь было хотел сам меня избивать. Вот только появился охранник Хинаты, который крикнул: «Хината сама, с вами все в порядке? Пойдемте от этого отброса, вам не стоит с ним общаться». Учихи испугались и дали деру. Хината воскликнула: «Стой, подожди, он же меня спа». Охранник перебил ее и сказал: «Пойдемте, он отброс и не достоит даже ноги вам лизать», и стал быстро уводить Хинату в квартал Хьюк. Хе-хе-хе, вот и поговорили. Я получил уведомление от системушки. Что, как это? Неужели Хината с первого взгляда влюбилась в Наруто? Ну, не может же быть сразу 10 тысяч очков отношений с первой встречи. Нет, это конечно прекрасно, я бы даже сказал очень, но... Как же это все-таки неправильно. Такое ощущение, что я воспользовался бедной беззащитной девочкой. Блять, а ведь так и есть. Мне ведь нужно зачать ей Боруто и Химавари. Блять, не только Зицу моя проблема, а от Цуцуки Тонери. Сука, как же я забыл про этого выблядка, что захочет уничтожить Землю, опустив на нее Луну. Придется снова поменять планы, хотя у меня есть идея, как можно это решить. Системушка, скажи-ка, родненькая, если я создам клона по типу второго Цучикаге и оставлю его вместо себя, а сам перемещусь во времени, то при поглощении клона восстановится ли способность абсорбирующих клеток? Фух, живем. Тогда решено, дожидаюсь двухгодовалого срока, поглощаю Зицу, в нем должна быть частичка Кагуи, и использую Карасуки, а после оставляю клона и перемещаюсь до 16 лет. Там решаю все дела и перемещаюсь еще на 3-го года. Там поглощаю Тонери, а заодно открываю ему правду. Ну, и наконец-то оставляю клона и перемещаюсь к нужному времени. Решено, действуем по этому плану. Нужно еще склонить Сунагакури и Ивагакури к объединению. Также и остальные страны. С этими мыслями я телепортировался к моим девушкам. Я появился прямо возле них, в гостинице. Они просто сидели на кровати и разговаривали. Хе-хе-хе, а я то надеялся на что-то более удачное. Мабуи спросила: «Ты закончил со своими делами?» Я кивнул, она продолжила: «Значит, теперь к Хокаге?» Я ответил: «Да, сейчас отдохнем денек, и на следующий день пойдем к Хокаге». Девушки кивнули и стали подходить ко мне. Я отпрыгнул и спросил: «Что же вы удумали, извращенки?» Девушки хихикнули и сказали: «Ты нас заставил ждать второго месяца. 2 чертовых месяца мы уже в Конохе. А кто обещал свою поддержку? Сейчас мы хотим твою поддержку». Я ответил: «Никакого секса до свадьбы, помните? Варнинг 18+. Девушки ответили: «Разве обязателен секс для доставления удовольствия?» Я хотел было что-то сказать, но на меня напрыгнула Самуи, прижимая к земле своей грудью. После чего она стала раздеваться, при этом засосала меня поцелуем и в наглую проникла в мой рот. Сняв с себя рубашку, Самуи стянула свою сетчатую майку, оголяя своих немаленьких малышек, оторвалась от моих губ и просунула свой сосок мне в рот. Ну, а я что, не мужик? Я опрокинул Самуи на пол и в этот момент краем глаза заметил, как Мабуи играет со своей киской пальчиками, при этом томно постанывая. Я навис над Самуи и поцеловал ее пленительные губки, просунув язык ей в ротик. Одной рукой я держал ее руки, а второй игрался с грудью, сжимал их, отчего получал стон удовольствия сквозь поцелуй, а порой теребил уже набухший сосок, отчего стон становился только сильнее. Я оторвался от ее губ и увидел затуманенные похотью голубые глаза. Я поцеловал ее в шею, потом в ключицу и наконец добрался до ее малышек. Я взял сосок в рот и нежно посасывал его, иногда грубо покусывая, при этом одной рукой я массировал ее грудь, а вторая рука в этот момент спускалась все ниже к ее киске. Когда вторая рука победно настигла место назначения, я почувствовал легкий пушок и промокшие насквозь трусики. Просунув руку внутрь трусиков, я коснулся влажного клитора Самуи. В этот момент она издала стон наслаждения. Мха! Я продолжил теребить ее напористый клитор, а Самуи стала извиваться как змея. Я оторвался от ее груди и стал спускаться ниже, целуя нежный животик, дошел до пупка и, наконец, натолкнулся на сквозь промокшие трусики. Я стянул трусики зубами, при этом раздвигая ее ножки руками. Когда трусики оказались достаточно стянуты, моему взору предстала истекающая соками киска Самуи с белым пушком на лобке. Я положил руки ее на бедра, а сам дразня лизнул клитор. Самуи выгнулась, но стонать не стала. Тогда я увеличил напор и стал кругами водить языком по клитору, иногда причмокивая его губами. Наконец Самуи сдалась и страстно простонала. «Мхаа, продолжай, не останавливайся». Я еще больше увеличил напор, вырывая стоны из ее ротика, а позже спустился ниже, лизнув стенки ее нежного солененького влагалища. Я стал облизывать стенки, и когда Самуи зажала мою голову ногами, я увеличил напор и просунул язык внутрь, слизывая ее соки со стенок влагалища внутри. Самуи не выдержала, задергалась, извиваясь, и брызнула своими соками мне в лицо, громко страстно простонав. Амхмаамхамха. Я победно улыбнулся и отринул от ее киски. Самуи упала, тяжело дыша, а я обратил свой взор на Мабуи, что уже стянула с себя трусы, играла со своей киской, массируя грудь. Я в одно мгновение оказался возле нее и прильнул к ее губам. Она простонала мне в рот. Я просунул в ее ротик язык, сплетая наши языки в страстном поцелуе. Я отринул от ее губ, поцеловал в шею, в ключицу, а после куснул мочку ушка, нежно прошептал: «Сделай мне приятно». Мабуи кротко ответила: «Угу». Я лег на кровать и стал смотреть, как Мабуи подползала ко мне на четвереньках, а после принялась стягивать с меня штаны. Стянув надоедливые штаны, она увидела мой эрегированный набухший кровью член, который так и просится в ее ротик. Сначала Мабуи испугалась его размера, но после успокоилась и прикоснулась к нему рукой. Член дернулся, и, видимо, Мабуи это понравилось. Она стала играть с моим членом, словно это маятник. «Мне это надоело», я сказал. «Возьми его, не бойся, он не кусается». Мабуи кивнула и взяла член в руку. Сначала она неуверенно стала водить рукой вверх-вниз, открывая и закрывая головку члена. Поняв, что это неэффективно, она ускорилась и стала делать поступательные движения рукой, при этом второй рукой массировала яйца. Я лежал и наслаждался, но я чувствовал, что это недостаточно. Я сказал: «Возьми его в ротик». Мабуи кротко кивнула и приблизилась своими губами к моему члену. Рукой она раскрыла головку члена и поцеловала ее, после чего высунула язык и лизнула. Мабуи сказала: «Соленый», после чего взяла головку в рот и стала круговыми движениями водить по кончику головки языком. Я не хотел, чтобы она меня дразнила, взял ее за голову и просунул ей в рот член на полдлины. Мабуи закашлялась и отпрянула. Я сказал: «Дразня меня, ты ничего не добьешься». Мабуи с боевым настроем приблизилась, взяла в руки член и стала надрачивать, после чего обхватила его губами и стала погружать себе в ротик, облизывая каждый дюйм, особенно концентрируя внимание на головке. Погрузив член на полдлины, Мабуи свободной рукой стала массировать мои яйца. Мабуи подняла свою голову, не вынимая мой член изо рта, посмотрела в мои голубые глаза, она опустила голову и переместила свой взгляд на член и стала делать быстрые поступательные движения вверх-вниз головой, с каждым разом все глубже погружая мой член себе в горло, издавая хлюпающие звуки, при этом не забывая массировать яйца и язычком играться с головкой. Не знаю, сколько прошло времени, но я уже был готов взорваться. Вот когда Мабуи смогла уже полностью заглатывать член, я схватил ее за гладкие волосы и насадил на всю длину члена, извергаясь со стоном ей в ротик. Арх! У Мабуи не было выбора, кроме как проглотить все семя без остатка, что она и сделала, а после прокашлялась, облизала свои губки, слизывая остатки моего семени. Мабуи с превосходством сказала: «Понравилось», но, увидев все еще стоящий член, испугалась. Я с насмешкой сказал: «Мало, пора на второй раунд». Мабуи хотела отпрыгнуть, но я схватил ее за руку и ногами вперед перекинул к себе. Мабуи упала на четвереньки, головой в области моего паха, а перед моими глазами была ее сочащаяся соками киска. Я раздвинул ей ноги и сказал: «Теперь твоя очередь получать удовольствие». Я не дал ей ничего сказать и лизнул ее клитор, что был такой же солененький от ее соков, как и у самой. Я стал водить языком круговыми движениями по ее клитору, иногда причмокивая ее губами. Мабуи выгнулась, потеряла силу в ногах и упала прямо киской мне на лицо. Я уперся носом в конец киски, а язык просунул внутрь, облизывая стенки влагалища. Мабуи простонала: «Мамхаааа». Я ускорил движение языка и в этот момент почувствовал, как она стала насаживаться своим ротиком на мой член. Я подал чакру молнии в член и на кончик языка, увеличивая симуляцию до максимума. После моих манипуляций с молнией, как только я коснулся ее стенок язычком, Мабуи выгнулась, страстно простонала мне в член, брызнула мне в рот своими соками и полностью обессилила, заглатывая мой член на всю длину, а я в этот момент излился ей прямо в горло, заставляя ее все проглотить. Мабуи еле-еле смогла сделать усилие и вытащить мой член изо рта, а потом упала без сил. Варнинг 18+ йент. Блять, я только что отымел рот моей красавицы, доставил им обеим удовольствие, а как будто нихуя и не сделал. Член как стоял колом, так и стоит. Все-таки даже 10 мне будет мало. Хотя во время секса, думаю, будет лучше, надеюсь. В этот самый момент, мой поток мысленной брани прервала серия уведомлений от системушки. Просмотрев все уведомления, я с улыбкой чеширского кота отодвинул Мабуи, удобно завалился на подушку и быстро уснул. Проснулся я уже утром. Девочки, посапывая, стали тоже приходить в сознание. Когда они очнулись и увидели, в каком они виде, они сразу же покраснели и моментально оказались возле своей одежды, а после также быстро стали одеваться, сверкая своими промежностями и прыгающими сиськами перед моим лицом. Я с усмешкой сказал: «Ну, как убедились, что мне будет вас мало?» Девушки еще больше покраснели и ответили: «Убедились, но не обольщайся, мы будем тренироваться». Поняв, что только что ляпнули, они залились краской не хуже Хинаты, и скажите мне, вот это ледяные королевы Кумагакури. Похоже, любое существо, что сталкивается со мной, меняется. Например, добрый Шисуи растерял способность удивляться и постоянно вздыхает: «Какаши так вообще девушку нашел и забыл о прошлом». Также я снял с него марионеточный контроль одного ублюдка, и в свободное время еще и убью его. Так что тебе, Хирука, недолго осталось. Пока я отвлекся на свои мысли, девушки уже были готовы выдвигаться. Я сказал: «Ну, что ж, пора навестить Хокаге». Девушки кивнули, и мы вышли из комнаты, отправляясь в башню Хокаге. Спустя минуту мы добрались до башни Хокаге. На входе стоял Шикаку Нара, похоже, он новый советник Хокаге. Я подошел к нему и сказал: «Мы пришли к Хокаге с очень важным донесением». Шикаку усмирил нас взглядом и сказал: «Хокаге сейчас занят, вы можете передать мне, что вам нужно, и я уже решу, насколько это важно». Я кивнул и сказал: «Это дело касается полного уничтожения этого мира». Шикаку сохранил спокойствие и сказал: «Шутите, значит, изволили, ток». Договорить я ему не дал, а показал сцены тотального геноцида. Он упал на колени и покрылся холодным потом, уставился на меня в шоке и спросил: «Че, что это было?» Я ответил: «Будущее, если все страны не объединятся и не дадут отпор. Подробности же я расскажу Хокаге, уважаемый советник Шикаку Нара». Шикаку ответил: «Хорошо, проходите». Он открыл нам дверь, и мы вошли внутрь. За столом Хокаге сидел Учиха Фугаку и просматривал документы. Он бросил на нас взгляд и сказал: «Же просил никого не впускать». Шикаку сказал: «Они по очень важному делу». Фугаку кивнул и спросил: «С чем пожаловали молодые люди?» Я ответил: «Здравствуй, дядя Фугаку, как жизнь?» Фугаку возмутился: «Какой я тебе к черту дядя, ты кто вообще так?» Он пристально посмотрел в мои глаза, а потом в шоке воскликнул: «Наруто, как, то есть почему?» Я ответил: «Сейчас, я вам все расскажу, дядя Фугаку». Я начал свой рассказ. Спустя целых полчаса я закончил свой рассказ. Фугаку сказал: «Прости, Наруто, тебе пришлось нелегко, мы пытались взять тебя под опеку после смерти Минато и Кушины, но старейшины не дали нам этого сделать». Я ответил: «Ничего, дядя Фугаку, я все понимаю. Честно говоря, это я виноват в том, что случилось с старейшинами. Я использовал силу Рикуда для этого из-за меня погибли десятки тысяч людей. Фугаку сказал: «Ты ни в чем не виноват, если кого и надо винить, так это меня, за то, что не учел, что не только мой клан хотел это место, но и другие кланы, алчные до власти, хотели свергнуть Хокаге и старейшин, что опозорились на всю страну». Я ответил: «Что бы вы ни говорили, дядя Фугаку, вина на мне, я буду жить с этим и не допускать подобных ошибок в будущем». Фугаку сказал: «Минато бы гордился таким сыном». Я неловко почесал затылок, а Фугаку продолжил: «Так, значит, ты хочешь восстановить свою деревню и сделать ее столицей одной единственной страны, где ты будешь символическим лицом, а власть будет у министров. То есть, ты хочешь объединить все страны в одну, провозгласить империей, а сам стать императором и подготовить мир к приходу инопланетных захватчиков?» Я кивнул, и Фугаку продолжил: «Ну, что ж, план хороший, а учитывая, что ты уже подтолкнул эти события, я бы даже сказал, он безупречен. Если страны не объединятся, умрут все, а так у нас будет шанс всем вместе покончить с войной, и с войнами в целом, и наконец вступить в эпоху абсолютного мира и процветания». Я кивнул и сказал: «Верно, именно об этом я и думал. Но каждый раз мои планы менялись, бывают факторы, что учесть тяжело, те же десятки тысяч смертей». Фугаку кивнул и сказал: «Так, ты говоришь, что если спасешь еще 4 миллиона жизней, то сможешь воскрешать мертвых?» Я кивнул: «Да, к битве с врагом, я хочу воскресить первого Хокаге, своего отца и Учиху Мадару». Фугаку воскликнул: «Понимаю, зачем первый и Минато, но зачем тебе Учиха Мадара?» Я ответил: «Он ошибался, если честно, весь мир ошибался. Все были обмануты одним злобным существом. Оно устраивало конфликты, чтобы воскресить Кагую». Фугаку сказал: «Что ты имеешь в виду?» Я начал рассказ. Спустя еще полчаса я закончил полную историю Хагарамы Ацуцуки, Хамура Ацуцуки, создания Ниншу, и как черный Зицу, или воплощение воли Кагуи, смогло исказить мир. Когда я дошел до изменения плиты Учих, Фугаку сломал кисточку для письма. Фугаку воскликнул: «Мразь, из-за этой твари погибло столько людей. Не будь этой твари, уже все давно жили бы в мире. Возможно, мы смогли бы понять друг друга через духовное единение, как того и хотел мудрец шести путей». Я кивнул и сказал: «Да, это верно, но дядя Фугаку, давайте перейдем к нынешним проблемам. С ним есть кому разобраться, а после я его уничтожу, но сейчас поговорим о том, что я хотел». Фугаку кивнул и сказал: «Могу предоставить тебе тензо для тренировок, это несложно». Фугаку крикнул: «Тензо!» В комнате появился парень, одетый в одежду Анбу, с протектором Конохи, что закрывал щитками щеки, черную одежду, что воротником закрывала шею и подбородок, круглые черные глаза мертвой рыбы. Тензо сказал: «Вызывали Хокаге сама?» Фугаку кивнул и сказал: «Видишь вон того парня, ты будешь обучать его Макутану». Тензо удивленно сказал: «Неужели он обладает Макутаном, как я?» Фугаку ответил: «Нет, он более уникален, чем кто-либо, и на его плечах лежит страшное бремя, а ты поможешь его уменьшить». Тензо кивнул, повернулся ко мне и сказал: «Жду тебя на тренировочной площадке номер 7», и исчез Шуншином. Фугаку сказал: «Это Тензо, он был экспериментом Орочимару, и в ходе чего смог овладеть геномом первого Хокаге, Макутаном». Я кивнул и сказал: «Ладно, дядя Фугаку, спасибо тебе, думаю, мне пора к нему». Фугаку кивнул и сказал: «Если тебе негде будет остановиться, ты всегда можешь обратиться к нам с Микото, мы всегда тебя примем, да и Саске, с Итачи ты понравишься». Я ответил: «Обязательно, вот только Итачи вряд ли, я его уже замучил». После своих слов я ушел с девочками пространственным Шуншином. Спустя 10 минут мы добрались до тренировочной площадки номер 7. Здесь был только Тензо, он стоял ровно и ждал, когда я появлюсь. Ждать я его не заставил, а появился рядом с ним. Тензо сказал: «Так, ты тут, для начала я объясню принцип стихии дерева». Я кивнул и начал слушать, и Тензо начал говорить: «Итак, Макутан – это смесь чакры воды и земли. Путем гармоничного их соединения я использую чакру Суитана в одной руке и чакру Датона в другой руке, а при их соединении получаю Макутан. Чтобы получить Макутан, ты должен в идеале контролировать чакру земли и воды и гармонично их слить». Вот так Тензо сложил печать земли, и из земли появилась маленькая деревянная будка. Я кивнул, а Тензо сказал: «Так попробуй». Я неловко почесал голову и сказал: «Проблема в том, что я не умею контролировать землю, объясните мне принцип ее контроля». Я поклонился и сложил руки в ладошки. Тенза вздохнул и сказал: «Вот за что мне это. Ладно, в общем, для начала почувствуй землю под ногами». Я кивнул и призвал 2048 клонов и распределил их по 1024, одну группу поставил тренироваться, а вторую медитировать. Тенза удивленно воскликнул: «2048 клонов, невероятно, насчет твоей уникальности Хокаге точно не соврал». Я неловко почесал голову и кивнул. Сам я сел в медитацию. Спустя полчаса я развеял клонов и получил уведомление от системушки. Я прочитал все уведомления, и в этот момент Тенза сказал: «Думаю, хватит на сегодня, завтра продолжим», и ушел Шуншином. Я сказал девочкам: «Пойдемте в гостиницу, только без вчерашних игр». Девушки покраснели слегка и кротко кивнули, и мы отправились в гостиницу, исчезая в Шуншине. Добравшись до гостиницы, я сразу завалился внутрь, используя фуауин запечатывание объектов, снял с себя одежду и завалился в кровать, быстро засыпая. В этот момент рядом со мной легли девушки и обняли меня как плюшевого мишку с двух сторон. Саму и вообще грудью прижалась. Что ж, завтра будет не самый легкий день. Ямато оказался строгим учителем. Завтра мы уже будем изучать Макутан. Надеюсь, я смогу быстро поднять свое сродство с жизнью. С этими мыслями я погружался в царство Морфея. Часть 20. Примечание к части. Эта глава очень сложная, ну как сложная, я бы сказал тупая, но судить вам. Я решил вырезать путешествия по другим странам дословно и сделать таймскип до 15 лет и 11 месяцев. Жду, как всегда, ваших отзывов и лайков, если нравится. Арка Наруто закончится быстрее, чем было обещано. Повседневность я решил сделать как воспоминания клонов. В следующей главе удивиться нехило. Всех люблю, целую, обнимаю. Жду ваших отзывов и конструктивной критики, если не нравится. Следующая глава просто изобилирует системой. Я проснулся рано утром. Конечно, мы с Ямато, или пока Тенза, не обговаривали часы тренировок, но лучше рано, чем поздно. Я оделся, достал из фуауин печати запечатывания объектов блокнот, вырвал оттуда лист и вытащил ручку из ребра блокнота. Быстро написал записку девочкам о том, чтобы не ждали меня и не ходили со мной, а искали информацию о ситуации в Конохе и в мире в целом. При этом были крайне осторожны, они, конечно, джоунины, но и тут таких немало, особенно эти наглые учихи. Ладно, это все потом, сначала нужно разобраться с насущными проблемами. Я быстро вышел из гостиницы и направился на 7-й полигон. Когда я добрался до полигона, я был удивлен. Тенза уже находился прямо там, но не это меня удивило, а Шисуи, что был рядом с ним. Я радостно подбежал к нему и обнял, говоря: «Братик Шисуи, давно не виделись». Шисуи обнял меня в ответ, фирменно вздохнул, потом улыбнулся и сказал: «Да, давно, 7 месяцев всего, а ты уже выглядишь совсем иначе, даже старше меня». Я перестал обнимать Шисуи, отошел и неловко почесал голову, а после накуксился и сказал: «Это все сила супердеда-отшельника Даттибайо». Шисуи сказал: «Прости, прос». Ему не дал договорить Тенза, что выдал очень мощную для него подколку. «Вы закончили?» Конечно, рад был увидеть столь трогательное воссоединение возлюбленных, но тренировка не ждет. Мы одновременно крикнули: «Мы не возлюбленные, мы просто друзья, лучшие друзья». Тенза сделал примирительный жест и сказал: «Да, да, у вас простая крепкая мужская дружба». Я кивнул и сказал: «Вот имен, блять, да ты неправильно понял». Шисуи глубоко вздохнул и сделал жест рука-лицо. Тенза сказал: «Ладно, с этим разберемся потом, а сейчас за тренировку, Шисуи будет тебя подстраховывать». Я кивнул и спросил: «Что мне делать?» Тенза ответил: «Ну, ты вчера показал неплохой уровень владения Датона, а вот уровень Суитона не показывал, так что покажи уровень Суитона, и если он будет удовлетворительный, то можем начать соединять стихии, но это очень опасно». Я кивнул: «Вот что, что, а Суитон у меня на высочайшем уровне». Я встал в стойку и топнул по земле до пущего эффекта. Земля просела в глубину 5 метров, образуя идеально круглое дно. После чего я без печати выставил руку вперед, и из нее сильным потоком полилась вода, заполняя мини-озеро. Через минуту озеро было заполнено. Тенза и Шисуи кивнули и сказали: «Отлично, по сравнению с Датоном это небо и земля». Я неловко почесал голову и сказал: «Скорее вода и земля». Тенза сказал: Не умничай, объединить их, и контролировать будет чертовски сложно, я тебе это гарантирую. Я кивнул и стал слушать, и Тенза начал говорить. По отдельности, Датоном и Суитоном, мы разобрались. Теперь тебя ждет следующий шаг. Их объединение, объединить их не так уж и сложно, а вот удерживать контроль еще та задачка. Я кивнул и Тенза продолжил. Для начала сконцентрируй Суитон в одной руке, а Датон в другой, как я тебе показывал раньше.